Броди вышел из кабинета. Спускаясь по лестнице, он посмотрел на часы. Был уже второй час, и ему хотелось есть. Он прошел по Уотер-стрит к единственной в Эммите закусочной. Она принадлежала Полу Лёфлеру, однокашнику Броди по средней школе. Броди открыл застекленную дверь и услышал слова Лёфлера. «Вроде проклятого диктатора, если хотите знать. Не понимаю, чего ему надо?» Заметив Броди, Лёфлер покраснел. Когда-то он был тощим подростком, но, возглавив дело отца, не смог устоять перед бесом чревоугодия, ведь перед ним без конца маячили разные лакомства, и теперь походил на груфу. Броди улыбнулся. «Это ты обо мне, а, Поле?» «Ну, с чего ты взял?» — сказал Лёфлер и покраснел еще больше. «Ничего, просто так. Если ты сделаешь мне сандвич, ржаной хлеб с ветчиной и швейцарским сыром, да еще с горчицей, я сообщу тебе нечто приятное». «Интересно, что бы это могло быть?» — Лёфлер начал готовить сандвич. «Я собираюсь открыть на праздник пляжи. Это меня радует». «Что, плохие дела?» «Плохие. У тебя всегда плохие. Ну, не такие же, как сейчас. Если положение скоро не изменится к лучшему, из-за меня вспыхнут расовые беспорядки. Что-то не понимаю. Я должен взять налито двух ребят рассыльных. Просто обязан. Но мне не по карману нанять обоих. Не говоря уже о том, что сейчас двоим просто нечего делать. Поэтому я могу временно принять только одного. Один претендент белый, другой негр. И кого же ты наймешь? Черного? Он нуждается больше. Молю Бога, чтобы второй не оказался евреем». Броди вернулся домой в начале шестого. Когда он въехал на свою улочку, дверь открылась, и Эллен выбежала ему навстречу. Она была вся в слезах и чем-то взволнована. «В чем дело?» — спросил Броди. «Слава Богу, что ты приехал. Я звонила тебе на работу, но ты уже ушел. Иди сюда скорее». Она взяла мужа за руку и потащила мимо двери к навесу, где стояли бачки для мусора. «Он там!» — произнесла она, указывая на один из них. «Посмотри». Броди снял крышку с бачка. На пакете с отбросами бесформенной кучкой лежал кот Шона. Здоровый упитанный самец по кличке Игрун. Голова кота была свернута, и желтые глаза смотрели назад. «Черт возьми, как это случилось?» — спросил Броди. «Машина?» «Нет, человек», — Эллен зарыдала. «Какой-то негодяй убил кота. Шон был здесь, когда все произошло. Вдруг из автомобиля около обочины вылез мужчина. Он поймал кота и принялся сворачивать ему голову, пока не сломал шею. Шон сказал, что она ужасно хрустнула. Потом этот человек бросил кота на лужайку, сел в машину и уехал». «Он сказал что-нибудь?» «Не знаю. Шон дома, у него истерика, и я его понимаю. Мартин, что происходит?» Броди с шумом захлопнул крышку бачка. «Сукин сын!» — выругался он. Горло у него сдавило, и он стиснул зубы так, что на скулах заходили желваки. «Пошли домой». Через 5 минут из двери, выходившей во двор, решительно вышел Броди. Он сорвал крышку с мусорного бачка и отбросил ее в сторону. Потом нагнулся и вытащил труп кота. Отнес его к машине, швырнул в открытое окошко и сел за руль. Он выехал на дорогу, и автомобиль, взвизгнув тормозами, рванулся вперед. Промчавшись 100 ярдов, Броди в порыве ярости включил сирену. Спустя несколько минут он подъехал к дому Вогена, огромному каменному особняку в стиле Тюдоров на Спрейн-Драйв, неподалеку от Скотч-Роуд. Он вылез из машины и, держа мертвого кота за заднюю лапу, поднялся по ступенькам лестницы и позвонил. Броди надеялся, что не встретит Элеонору. Дверь открылась, и Воган сказал: «Привет, Мартин, я...» Броди поднял кота и сунул его мэру в лицо. «Что ты скажешь на это, подонок?» Глаза Вогана расширились. чем дело?»